потом, недалече от избы, мы и Корнея увидели. Лес с сыновьями корчует. Крепкий старик был, крепкий. Росту не скажу, чтобы большого, среднего, даже чуть поменьше. А медвежья сила была у человека, ведь это все его руками разворочено. Евлампий Егорыч для наглядности сделал рукой полукружье. Бульдозеров тогда не было. Правда, семейка у него была соответственная. Семеро детей и все семеро мужики. Сам Корней на волос был темный, а сыновья не в него, в мать. Все как один светловолосые, рослики парни. «А это точно!» — с улыбкой кивнул мне Капшин. «Весь починок тут был светловолосый. Помню, бывал». «Нет, не весь», — деловито поправил его Евлампий Егорыч. «После Корней сманил к себе двух мужиков из соседней деревни. Те другой породы были, совсем другой». «Ладно, ладно», — живо перебил старика Капшин, видимо, как и я, боясь, что он со свойственной ему обстоятельностью переключится сейчас на этих мужиков. «Давай про Корнея. Как воспринял Корней?» «А чего принимать? На расчистке пни с сыновьями корчует, до нас ли ему? Подошел, поздоровался с мамой и прямо к делу. Вот что говорит Аграфена. Отдай, говорит, за моего Петруху Тоньку. А Тонька — это моя сестра на 15-м году. Какая еще невеста? Ничего, говорит, годик подождать можно». «Нет уж, — отвечает мама, — тебе, Корней Иванович, работницу надо, а Тонька у меня слабая. Не отдам свою дочь вам на муки, одна она у меня». «А это, — говорит, — верно ты сказала, Аграфена, — не на сладкую жизнь возьмем твою Тоньку. Видишь, — говорит, — сколько у меня дела. Мне, — говорит, — девка нужна такая, чтобы спереди была баба, а со спины лошадь». Запомнил я эти слова. «Да чтобы каждый год по мужику рожала. А Тоньку твою, — говорит, — я видел в работе, подойдет. Готовься, — говорит, — осенью приедем». «Вот черт! — с чисто детским восхищением воскликнул Капшин. — Так и сказал?» «Да, так и сказал. Но Антонину, мою сестру, в то лето дядя в Вологду увез. В прислуги определил, тем и спаслась. А если бы не дядя, быть бы мне сродником Корнея Ивановича. Корней Иванович от своего слова не отступался. Раз определил, что девка для его семьи подходящая, все. Приедет в деревню, посватается, честь соблюдет. Идет девка своей волей — хорошо, а нет — и так возьмет. Нагрянет это своей лесной ордой, девку в сани, в телегу только и видели. Главное ему было высмотреть, чтобы девка подходящая была. Ежели надо, и за 30, и за 40 верст скачет. Один раз мужики его за эти выходки едва не убили. — Да ну! — воскликнул Капшин. — Точно. В Петров день дело было. Мы с ребятами бегали на улице, и вдруг крик на всю деревню. Лесовики Маньку Прохора Кузьмича увезли. А народ о празднике, сами знаете, шальной, пьяный. Топоры Коли похватали, да на починок. А на починке тоже не спят. Коренята бородачи стеной стоят, и тоже с топорами. Ну, Корней Иванович нашелся, из ружья выстрелил и с медалью к народу вышел. Медаль ему за расчистки была пожалована. «Что, — говорит, — дураки, — это мужикам-то? Опомнитесь, я, — говорит, — российское дело делаю, землю из-под леса добываю, а вы на меня войной? Уйдите, — говорит, — ради бога, от смертоубийства». Ну, Прохор Кузьмич, отец Маньки, видит такое дело на попятный. Девка все равно ославлена. Поздновато кулаками махать. Раньше надо было меры принимать. Корней подавал ему сигналы, предупреждал насчет Маньки. «Да, — задумчиво сказал Капшин, — характер. Российское дело делаю». А что, пожалуй, что и так. Не сама же Россия распахивалась. Кто-то ее расчищал от лесов, от дебри. В старину сказывают не то, что у нас на севере. Под Киевом леса непроходимые были. Илья-то Муромец там соловья-разбойник словил, так ведь, Евлампий Егорыч?